Глава 424. Я хочу быть магнатом самой себя. Цзян Хуан Цин полностью отказалась от любых возможных отношений Юн Хуа и Ци Цзыхуна. Юн Хуа уставилась на Бао Си Цина и слегка прищурилась. Она абсолютно не верила, что Бао Си Цин только что упомянул семью Ци, просто приведя пример. Юн Хуа не знала, видел ли когда-нибудь Бао Си Цин Ци Цзыхуна или имел какие-либо отношения с ним, но было ясно, что Чу Юй знает, кто такой Ци Цзыхун. Ци Цзыхун так фанатично дарил ей подарки в школе и каждый день блокировал ее у двери класса. Если бы Чу Юй не знал, это было бы странно. Поскольку Чу Юй знал это, Бао Си Цин определенно тоже знал. Если бы Бао Си Цин знал это, было бы очень легко проверить детали Ци Цзыхуна. Так как же Юн Хуа может поверить, что Бао Си Цин привел всего лишь пример? Однако Цзян Хуан Цин этого не знала. Вероятно, она считала, что Бао Си Цин просто поделился информацией из лучших побуждений. Услышав о делах семьи Ци, цвет лица Цзяна Хуан Цин был почти неописуемым. Она быстро кивнула. «Итак, теперь я понимаю, что у этих больших семьей тоже большие семейные трудности. Так сложно, дочь только пострадает. В любом случае, я не могу позволить Хуа-Хуа страдать». Бао Си Цин улыбнулся. «Но некоторые люди готовы жертвовать. В конце концов, история и влияние семьи Ци огромны. Конечно, есть девушки, которые хотят выйти замуж за богатого человека, и они хотят войти в семью Ци». Выражение лица Цзян Хуан Цин было совершенно необъяснимым. Тем не менее, Юн Хуа вздохнула с облегчением. Увидев свою мать в таком состоянии, она не будет больше думать о помолвке. В конце концов, тот факт, что такая семья настолько запутана и жестока, слишком ужасен. Наша Хуа-Хуа все еще маленькая. В любом случае, в будущем, нужно выбрать кого-то, кто ей нравится, и чтобы семья была проще. Тогда она не будет страдать, когда выйдет замуж, сказала Цзян Хуан Цин с виноватой совестью. Лицо Юн Хуа было немного горячим. «Мама, о чем ты говоришь? Мне всего 14 лет, и ты уже хочешь выдать меня замуж. Разве это не то, о чем нужно думать заранее? В любом случае, наша семья может достаточно есть и пить. Большие семьи слишком страшные и запутанные», сказала Цзян Хуан Цин. Юн Хуа также кивнула и сказала: «Да, не женись на магнатах. Я сама хочу быть магнатом». Юн Хуа не могла не взглянуть на Бао Си Цина. Бао Си Цин только поднял брови и ничего не сказал. Юн Хуа не могла удержаться и проворчала в своем сердце: «Этот человек использовал беспорядок семьи Ци, чтобы напугать ее мать». Прибыв в аэропорт Цзянши, женская и мужская команды и несколько тренеров провинциальной команды были там. Цзян Хуан Цин впервые увидела Фань Мэнин и поспешила приветствовать ее. Цзунин, Гао Ян, Ли Тянь и Лу Цзицы пришли поздороваться с Юн Хуа. Лу Цзицы тайно наблюдала за Бао Си Цином и прошептала: «Юн Хуа, кто это с тобой вместе?» Хотя голос Лу Цзицы не очень громкий, и она находилась на большом расстоянии от Бао Си Цина, но чувства Бао Си Цина острые, как он мог не услышать. Юн Хуа кашлянула и сказала: «Это мой брат». «Брат, ух ты, твой брат такой красивый!» — быстро воскликнула Лу Цзицы. Бао Си Цин тоже посмотрел на нее, и Юн Хуа сразу смутилась. Наконец началась посадка, и Юн Хуа почувствовала облегчение. Бао Си Цин встал и пошел вперед, а Юн Хуа и Цзян Хуан Цин последовали за ним. Его походка была естественной и гордой, но не было никакого чувства высокомерия. Войдя в самолет, Юн Хуа стало еще более неудобно. Ее место рядом с Бао Си Цином, она у окна, Бао Си Цин рядом с ней. Что смутило Юн Хуа, так это то, что ее билет забронирован в эконом-классе, но она на самом деле села в первом. Глава 425. Спасибо, брат Экинг. После того, как Юн Хуа села в самолет, у нее не было времени следить за Бао Си Цином. У нее слишком мало времени, поэтому она должна использовать все свободное время. Включив ноутбук, она начала писать электронное письмо Цин Ци, чтобы поделиться своими идеями о новой драме. Если Цин Ци хочет снять только один сериал, не нужно снимать ее шокирующие сны в запретном дворце, она может найти много подходящих романов для съемок, она даже может сама написать еще один рассказ. Но если она хочет построить отечественную компанию по созданию лучших знаменитостей в соответствии с ее идеями, она должна тщательно обдумать. Она не знает, как написать профессиональный бизнес-план, но она знает, что хочет видеть Цин Ци. Во-первых, конечная цель. Во-вторых, целесообразность планирования. В-третьих, конкретный план. Не нужно слишком много слов, Достаточно только написать самые простые вещи и то, что волнует каждого босса. Юнхуа начала быстро печатать, и после отправки почты, самолет уже приземлялся. Она вытянула талию и повернула голову, чтобы встретиться взглядом с Бао Сицином. «Ах, ты!» Юнхуа была поражена. «Почему ты так смотришь на меня? Ты и Циньцы знакомы?» Бао Сицин нахмурился. Юнхуа на мгновение застыла. «Ты заглянул в мою почту. Я смотрел прямо, и ты не пряталась», — сказал Бао Сицин без всякой вины. Юнхуа замерла, но она не возражала против его просмотра. «Я не очень хорошо его знаю, и мы встречались всего несколько раз, но мы будем более знакомы в будущем. Я планирую сотрудничать с ним», — сказала Юнхуа. «С точки зрения кино и телевидения, да», — Юнхуа кивнула. «Если ты хочешь развиваться в этой области, у меня есть более подходящие кандидаты», — сказал Бао Сицин. Юнхуа засмеялась. «Не нужно, брат Ци очень хорош, и мое сотрудничество с ним совершенно коммерческое, каждый выиграет. Именно так я и хочу сотрудничать». Бао Сицин посмотрел на нее на мгновение и слегка сказал: «Тебе нужен адвокат?» «Да». Глаза Юнхуа мгновенно загорелись. «Да, но я не могу позволить себе слишком дорогую плату за консультацию». «Бесплатно?» «Да, абсолютно». Юнхуа была очень взволнована. Ей не хватает знающего адвоката, в конце концов, она не очень знакома с профессиональными контрактами и переговорами. Поскольку Циньцы ведет деловые переговоры и полностью следит за бизнес-процессом, естественно, нужен квалифицированный юрист. «Но мой случай слишком мал для других, верно?» «Боюсь, они не захотят беспокоиться». Настроение Юнхуа было немного потеряно. «Если он будет таким поверхностным, ты можешь просто сменить на другого», — равнодушно сказал Бао Сицин. «Спасибо, брат Цин», — Юнхуа засмеялась и была в хорошем настроении. «Когда проект будет закончен, ты хочешь поесть?» После выхода из самолета к ним подъехала специальная машина отеля. Когда они прибыли в отель, было уже поздно. Все устали и рано пошли отдыхать. На следующее утро биологические часы Юнхуа заставили ее встать рано. Поскольку она была со своей матерью, отель также был за свой счет, поэтому ее номер расположен далеко от комнат других членов команды, но, как обычно, она близка к номеру Бао Сицина. Когда она рано утром стояла на балконе и дышала свежим воздухом, Юнхуа обернулась и увидела на соседнем балконе, что Бао Сицин разговаривает по телефону. Увидев Бао Сицина, смотрящего на нее, она быстро махнула рукой и очень ярко улыбнулась ему. «Сегодня отличное утро». Глава 426. «Ты преследуешь Цзунина?» За завтраком Бао Сицин передал номер телефона адвоката Юнхуа. «Если у тебя есть какие-либо вопросы, просто поговори с ним напрямую. У него хороший профессиональный уровень, и ему можно доверять. Если Бао Сицин может сказать, что профессиональный уровень хороший, то он действительно хороший». «Спасибо, брат Цин», — быстро улыбнулась Юнхуа. Бао Сицин кивнул. Он некоторое время посмотрел, как она ест миску с кашей, и сказал: «Возможно, на этот раз я буду немного занят. Если у тебя есть что-нибудь, звони мне напрямую». «Хорошо», — Юнхуа быстро кивнула. Бао Сицин закончил объяснение и посмотрел на нее глубокими глазами. Юнхуа не могла не коснуться своей щеки. «На моем лице что-то есть?» «Нет», — Бао Сицин поднял взгляд и взял чашку чая. Юнхуа не совсем поняла и больше ничего не спрашивала. После завтрака они вернулись обратно в номер. Когда Юнхуа проходила мимо комнаты Бао Сицина, он позвал ее: «Подойди сюда». «Что?» С любопытным выражением лица Юнхуа подошла к нему. Бао Сицин достал стопку пластиковых карточек и передал их Юнхуа. «Если хочешь пойти погулять, возьми их с собой. Это просто обычная членская карта. В некоторых магазинах хорошие скидки, но я не знаю, где их использовать». Юнхуа потеряла дар речи, глядя на десятки карт. Бао Сицин нахмурился и, казалось, что-то придумал. Через некоторое время он сказал прямо: «Если не знаешь, просто передай стопку карт служащему, и пусть он найдет ее сам. Если нет, позвони мне». «О!» — Юнхуа кивнула и сжала карты в кулаке. Она несколько секунд постояла и сказала: «Брат Цин, если больше ничего, я пойду». «Хорошо». Юнхуа положила карточки в сумку и шаг за шагом подошла к своему номеру. Когда она подошла к двери, она остановилась и снова посмотрела на Бао Сицина. «Брат Цин, на днях». «Хаэм?» Бао Сицин поднял бровь. «Ничего. Ты вернешься в отель ночью, если будешь занят?» Юнхуа сменила тему. «Наверное, нет. Ты можешь просто позвонить мне, если возникнут проблемы. О, разве я не буду беспокоить тебя от работы? Для работы всегда есть время», — легко сказал Бао Си Цин. «Хорошо, тогда пока». Юнхуа открыла дверь и вошла в комнату с бьющимся сердцем. Когда она вернулась, Цзян Хуан Цин уже проснулась, она не была здесь знакома совсем, и Юнхуа пришлось отвезти ее в ресторан на завтрак. Она встретила Лу Цзи Ци Цзунина в ресторане. Несколько человек просто сидели за столом. Цзунин выглядит холодным, но он очень вежливый и образованный. Чем больше Цзян Хуан Цин смотрела на него, тем больше влюблялась. Она продолжала говорить с Цзунином. Когда он не мог понять, Юнхуа должна была помочь объяснить. Их диалог был очень умозрительным. Когда Лу Цзи Ци некоторое время ела, она схватила руку Юнхуа и улыбнулась. «Хуа-хуа, пойдем вместе в уборную, хорошо? Девочкам особенно нравится ходить вместе в уборную». Юнхуа не очень нравится эта близость, но она также не хотела отказывать, поэтому ей пришлось отправиться с Лу Цзи Ци. По дороге в ванную Лу Цзи Ци прошептала: «Хуа-хуа, тебе нравится. Цзунин, я имею в виду, ты тоже его фанатка?» Юнхуа потеряла дар речи. «Хм, с чего бы это? С чего бы это?» Лу Цзи Ци подняла брови. Юнхуа взглянула на Фань Цзы Тун, которая тоже шла в уборную, и тихо пожаловалась в своем сердце. Вот кому действительно нравится Цзунин. Тем не менее, она покачала головой в ответ на Лу Цзи Ци. «Я и Цзунин просто обычные друзья. Кроме того, у меня есть кто-то, кто мне нравится». Лу Цзи Ци фыркнула, но затем сказала тихим голосом: «Хуа-хуа, если ты не хочешь преследовать Цзунина, тогда не подходи к нему так близко». Глава 427. Слишком много обмана. Юнхуа нахмурилась и странно посмотрела на Лу Цзи Ци. «Почему?» Лу Цзи Ци огляделась вокруг и тихо сказала: «На самом деле, многие знают, что есть влиятельная женщина, которая влюбилась в Цзунина и хочет преследовать его. А ее семье принадлежит крупная риэлтерская компания, и во многих городах первого уровня есть филиалы». Лу Цзи Ци продолжила почти шепотом: «Эта мисс Конг довольно властная. Раньше во время соревнований появилась девушка, которая подошла к Цзунину и призналась ему. Когда мисс Конг узнала это, она жестоко избила девушку прямо перед зрителями, и это соревнование транслировалось в прямом эфире». Юнхуа была весьма удивлена. «Так мощно, это только начало. Была поклонница, которая преследовала Цзунина, и мисс Конг фактически приказала телохранителям покалечить ее. Поклонница была жестоко избита и отправлена в больницу с кровоизлиянием в мозг для реанимации. Но как насчет мисс Конг? Ничего не случилось», — тихо сказала Лу Цзи Ци. Юнхуа действительно не могла поверить в это. «Так что, если вы с Цзунином просто обычные друзья, держись подальше от него. В случае, если ты разозлишь мисс Конг...» Юнхуа кивнула. «Спасибо за напоминание». «Ничего», — улыбнулась Лу Цзи Ци. Юнхуа не особо обращала на это внимание. «Они с Цзунином просто обычные друзья, и вряд ли у них будет двусмысленность. Но может ли мисс Конг терпеть девушку в качестве друга Цзунина?» После обеда все собрались в зале заседаний. Руководитель команды и тренер подчеркнули правила дисциплины, а также организовали тренировки на ближайшие несколько дней и показали расписание соревнований и различные меры предосторожности. Формальные тренировки начнутся только завтра утром, во второй половине дня и вечером, свободное время. Гао Ян и Ли Тянь обступили Цзунина и попросили его развлечься. «Город С должен быть самым знакомым для Цзунина. Мы даже не знаем, где можем нормально поесть. Цзунин, ты должен позаботиться о нас», — сказал Гао Ян с улыбкой. Ли Тянь также помог. «Покажи нам очарование города С». Эти двое так запутали Цзунина, что он посмотрел на Юнхуа за помощью. «Ты и тетя приехали впервые. Давай развлечемся сегодня. Во время соревнований не будет времени, и тетя будет скучать». «Хорошо», — Юнхуа кивнула. «Она тренируется каждый день, и ей не нужно, чтобы ее мать следила за ней. Она будет оставаться одна, и ей определенно будет скучно». Во второй половине дня Юнхуа и ее мать Цзян Хуан Цин вышли с Гао Яном, Ли Тянь и Цзунином. По пути Цзунин показывал Цзян Хуан Цин ближайшие достопримечательности. «Это очень известное место в городе, каждый должен побывать здесь. Если приехал в город С, можно сфотографироваться, купить сувениры и попробовать местные деликатесы». Цзян Хуан Цин смотрела вокруг и все время кивала. Она выглядела очень счастливой. Вечером Цзунин привел всех в частный ресторан с довольно изысканным декором. И Гао Ян, и Ли Тянь сразу же поняли, что это место определенно недешево. Конечно же, чтобы войти внутрь, была необходима карта клуба. Во второй половине дня я заказал столик в павильоне Эска, сказал Цзунин. Хорошо, пожалуйста, подождите минутку, я сейчас проверю, улыбнулся официант. Через некоторое время официант покачал головой в сторону Цзунина и сказал. Мне очень жаль, VIP-гость забронировал этот столик, я заказал его первым. Выражение лица Цзунина стало безобразным. Официант объяснил с улыбкой. Извините, у вас серебряная карта, а у другой стороны – золотая. Члены высокого уровня имеют приоритет. Цзунин поджал губы и очень разозлился. Вы имеете в виду, даже если я забронировал столик, но вдруг пришел кто-то с картой повыше, я должен смиренно отойти в сторону и отдать свой столик? Да, все верно. Улыбка официанта осталась неизменной. Глава 428. Пощечина 1. Такие правила и нормы слишком несправедливы. Даже если столик уже забронирован, его легко можно забрать. Что еще более удивительно, столик забрали, а ресторан остался равнодушным, оставив гостей униженными. Юнхуа не поверила, если бы ей сказали, что это не было преднамеренным. Черт возьми, разве это не просто место, где можно поесть? Это просто издевательство, настойчиво сказал Гао Ян. Вы хотите золотую карту? Я дам вам золотую карту, сказал Гао Ян, достал мобильный телефон и отошел в сторону. Через некоторое время Гао Ян вернулся и насмехался над официантом. Подожди, золотая карта будет отправлена сюда. Выражение лица официанта было немного неловким. Извините, если гости являются членами карты того же уровня, тогда кто первым пришел, того первым и обслуживают. Вы сами сказали, что кто первым пришел, тот будет первым и обслужен. Насмехался Гао Ян. Это мы были первыми. Но у вас была только серебряная карта, когда вы бронировали раньше. Гао Ян был так зол, что его лицо начало краснеть. Он всегда был сдержанным, но он не ожидал, что его так унизит. Забудьте об этом, разве это не просто еда? Пойдем куда-нибудь еще, не могла не сказать Цзян Хуанцин. Ей всегда не нравилось спорить с людьми, и она никогда не была в таком престижном ресторане. Она была немного смущенная и не хотела создавать проблемы. «Давайте не будем создавать неприятности и найдем другое место», – прошептала Цзян Хуанцин. Гао Ян сдержал свой гнев и попытался объяснить. «Тетя, дело не в том, поесть или нет, они слишком запугивают нас. Что происходит? Почему здесь так же шумно, как и на овощном рынке?» В этот момент вошел мужчина, ему было лет 20, его волосы были очень короткими, и он был одет в холодный черный костюм. Он также носит серьги и кольцо на руке и выглядит очень круто. Мужчина выглядел нетерпеливым и чувствовал отвращение. «Позовите вашего менеджера, ваш ресторан является лучшим в городе. Посмотри, как он выглядит сейчас, рынок. Извините, Гонгшао, не сердитесь, пожалуйста. Мы обещаем немедленно со всем разобраться». Официант быстро показал лестную улыбку. «Я звал менеджера, кто разрешал тебе говорить». «Да, да, мистер Гонг, вы здесь. Птичий павильон был должным образом убран для вас. Я гарантирую, что он будет устроен в соответствии с вашими требованиями, а для начала примите это». Менеджер ресторана, мужчина лет 30, поблагодарил и поклонился высокомерному Гонгшао, как только он пришел. «Менеджер Панк, эти гости», — официант нерешительно объяснил ситуацию. Менеджер Панк нахмурился, случайно обернулся и улыбнулся Цзунину и Гао Яну. «Мне очень жаль, мы поменяем ваш столик и сегодня вы получите скидку 20%. Цзялинь, пойди и посмотри, был ли забронирован изумрудный зал, если нет, пожалуйста, проводи этих гостей». Менеджер Панк был вежлив, но на самом деле решил изменить столик напрямую. Вероятно, по мнению менеджера, для Юнхуа и остальных, они должны быть довольны, что он позволил им остаться и не сказал выбросить их. Лицо Цзунина, которое было очень холодным, стало еще более холодным. Что касается плохого характера Гао Яна, он больше не мог этого вынести. Глава 429, пощечина 2. «Черт, мы выглядим как нищие», — с этими словами проявился вспыльчивый характер Гао Яна. «Скидка 20%. Засуньте себе в жопу эту скидку в 20%. О, характер довольно вспыльчивый. Гонгшао повернулся и бросил в Гао Яна насмешку. «Деревенщина, ах, менеджер Панк, такой человек не имеет права обедать здесь. Когда ваш элитный ресторан стал столовой, в которую любой может войти», — лицо менеджера Панга стало очень уродливым. Он не хотел обижать Гонгшао, но он также не хотел обидеть Гао Яна и других. Но, по-видимому, менеджер Панк должен сделать выбор. Он уже обидел Гао Яна, их отношения не могут быть восстановлены. Если он сейчас обидит Гонгшао, это действительно неудача с обеих сторон. Менеджер Панг почтительно поклонился Гонгшао. «Мне очень жаль, Гонгшао. Я позову охрану». Хм, Гонгшао был явно удовлетворен. «Сегодня я пригласил мастера Ци. Менеджер Панг должен понимать, какова личность мастера Ци. Если в вашем ресторане действительно отсутствует базовый этикет, мне будет стыдно перед мастером Ци». «Хе-хе, понятно, понятно». Менеджер Панг вытер холодный пот. Он кивнул и прошептал Гонгшао. Назначение мастера Ци было успешным. После этого пришло время называть его вице-мэром Ци. «Нет, нет, его следует звать мэром Ци. Просто знай», Гонгшао с довольным выражением и высокомерным взглядом посмотрел на менеджера Панга. «Я пригласил мастера Ци сюда сегодня, но если ваш ресторан не очень хорош в приеме мастера Ци, я понял. Спасибо, Гонгшао, за напоминание. Будьте уверены, мастер Ци будет доволен нашим рестораном». Менеджер Панг быстро рассмеялся. «Я также сообщу об этом сестре Мэй. Сестра Мэй также должна отнестись к этому серьезно. Да, если сестра Мэй может прийти сегодня, у меня будет большое лицо перед мастером Ци», быстро рассмеялся Гонгшао. «Я доложу сестре Мэй, но если сестра Мэй не сможет прийти, тогда…» Менеджер Панг немного смутился. Гонгшао улыбнулся. «Если у сестры Мэй действительно нет времени, тогда мы сможем увидеться в следующий раз». «Да, Гонгшао прав». Менеджер Панг кивнул. «Хорошо, разберитесь с этими деревенщинами как можно скорее. Мастер Ци должен быть здесь в ближайшее время. Если мастер Ци увидит этот шум, я боюсь, что он просто развернется и уйдет», — сказал Гонгшао. «Все будет сделано немедленно». Менеджер Панг повернул голову и посмотрел на Цзунина и Гао Яна. «Мне очень жаль. Наш ресторан не открыт для членов, которые не имеют золотой карты. Вы должны уйти». Гао Ян был очень зол, что почти загорелся. «Это абсурд. У нас украли столик, но не было даже слова объяснения. Теперь, хе-хе, ресторан закрыт для гостей без золотой карты, верно? Я сказал уже, я дам вам золотую карту. Просто ждите». Гао Ян снова достал мобильный телефон и быстро позвонил. «Где ты? Входишь в ресторан? Золотая карта с тобой?» В этот момент на входе появился мужчина в костюме секретаря. Он остановился и посмотрел вокруг, а затем быстро подбежал и протянул Гао Яну золотую карту. «Мастер, это золотая карта, которую вы хотели». Гао Ян взял золотую карту и бросил ее прямо в лицо менеджера Панга. «Закрыт для гостей без золотой карты? Держи золотую карту. Я хочу павильонноски». Лицо менеджера Панга было уродливым. Внезапно подошел Гонгшао и холодно улыбнулся. «Менеджер Панг только что сказал, не открытый для клиентов без золотой карты, но он имел в виду, что твоя золотая карта тоже включена, не так ли, менеджер Панг?» Менеджер Панг мгновенно понял и быстро кивнул. «Да, да, золотой карты недостаточно, по крайней мере, платиновая карта». Глава 430, пощечина 3. «Нужна платиновая карта?» Юнхуа почти рассмеялась. У Цзунина были хорошие намерения, и он привел их в элитный ресторан, чтобы попробовать вкусную еду, которую нельзя было найти снаружи. Но теперь получилось так. Менеджер Панг уже пожалел об этом, но все равно должен был сказать, что хочет получить платиновую карту. Гао Ян был зол, он оглянулся на секретаря и спросил: «Есть платиновая карта?» Секретарь немного смутился. «Нет, нет, быстро ищи карту», — крикнул Гао Ян. Секретарь быстро кивнул и поспешил в сторону, чтобы позвонить. Цзунин вздохнул, казалось, беспомощный. Он открыл свой кошелек, достал платиновую карточку и протянул ее менеджеру Пангу. Менеджер Пан замер, взял платиновую карту и мгновенно понял, что она настоящая. Его рот начал бесконтрольно поддергиваться. «Есть платиновая карта, почему бы не заказать павильонноска с платиновой картой раньше?» До смерти разозленный Гао Ян увидел, что Цзунин вынул платиновую карточку, и еще больше рассердился. «Черт, Цзунин, почему бы тебе не вынуть ее раньше?» Цзунин поджал губы и покачал головой, и Гао Ян сразу увидел, что он очень не хотел доставать ее. Летянь оттащил Гао Яна в сторону и подмигнул. Гао Ян застыл, а затем нахмурился еще сильнее. «Это карта от сумасшедшей женщины с фамилией Конг? Черт, неудивительно, что ты не хотел ее использовать». Цзунин не сказал много и, похоже, не хотел упоминать эту тему. Он посмотрел прямо на менеджера Панга. «Теперь все в порядке?» Лицо менеджера Панга постоянно менялось, и он действительно не знал, как справиться с этой ситуацией сейчас. Лицо Гонгшао было чрезвычайно холодным, и он бросился к Цзунину с очень высокомерным отношением и сказал: «Кто знает, является ли твоя карта истинной или ложной, менеджер Панк, кто будет использовать серебряную карту вместо платиновой карты? Может быть, это украденная платиновая карта или поддельная? Менеджер Панк должен это выяснить». Менеджер Панк неожиданно поднял голову и кивнул: «Да, да, кто знает, откуда вы взяли эту карту? Верно, в интересах VIP-клиентов, мы должны выяснить, кто является владельцем этой карты. Вы можете сами позвонить владельцу карты. Если владелец карты не придет, вы не можете использовать ее». Теперь даже платиновая карта была заморожена. Лицо Цзунина было безобразным. Литянь также с тревогой сказал Юнхуа: «Цзунин прячется от мисс Конг. Если позвонить мисс Конг и попросить ее приехать, мисс Конг определенно будет счастлива, но Цзунин». Юнхуа сморщила брови. «Они просто пришли поесть. Почему так много неприятностей? Очевидно, что этот конфликт провоцируют другие, но ресторан молча соглашается». Доброта Цзунина дошла до ее сердца. Он явно не хотел второй раз смотреть на карточку, данную мисс Конг, и просто случайно положил ее глубоко в свой кошелек. Но из-за их смущения Цзунин был вынужден достать карточку мисс Конг, которую он больше всего не хотел использовать достаточно, чтобы показать искренность Цзунина. Юнхуа нахмурилась и подумала. В ее сумке было много карточек, которые ей подарил Бао Сицин. Большинство из них – черные карты с золотым VIP посередине, но есть даже и настоящие золотые карты. Юнхуа немного подумала, посмотрела на менеджера Пана и спросила: «Какая у вас VIP-карта самого высшего уровня?» Глава 431. «Если не умрешь, то не умрешь». «Карта черного золота», — сказал менеджер Панк. Затем он саркастически рассмеялся. «Неужели вы хотите сказать, что у вас есть карта черного золота?» Гонгшао не мог удержаться от улыбки. «Карта черного золота, менеджер Панк, если у них действительно есть карта черного золота, пусть павильон Наска будет их, ха-ха-ха, карта черного золота». «Забавно, знаете ли вы, какой уровень карты черного золота здесь?» Менеджер Панк также кивнула и сказал: «Карта черного золота была выпущена высшим руководством. Количество крайне мало, ее можно использовать не только в нашем ресторане, но и во всех отраслях нашей компании. Карта высшего уровня нашего ресторана – это бриллиантовая карта. Не говоря уже о карте черного золота, с бриллиантовой картой вы можете выбрать любой павильон, и все будет совершенно бесплатно». «Бриллиантовая карта?» Юнхуа наклонила голову и посмотрела на различные карточки в сумке, которые выглядели очень деликатными и дорогими, но она вообще не могла понять, была ли среди них нужная карта. «Предполагается, что метод, описанный Бао Сицином, действительно нужно использовать. Эй, ей действительно не нравятся такие места. Все дело в деньгах и статусе, а карты являются символом денег, власти и статуса. Если бы Бао Сицин не вошел в команду специального назначения, а последовал по обычному маршруту семьи, он, вероятно, был бы самым высоким уровнем среди всех вторых поколений, ведь он наследный принц имперской столицы». Юнхуа вытащила десятки карт и передала их менеджеру Пангу. «Я не знаю, как выглядит ваша карта. Тут много карт. Вы можете найти ее самостоятельно и проверить, есть ли среди них ваша карта». Менеджер Панг молчал. Он опустил голову и посмотрел на кучу карт, переданных Юнхуа. Гонгшао сбоку громко рассмеялся. «Эй, младшая сестра, ты такая милая. Как ты думаешь, VIP-карта – это членская карта в любом супермаркете или торговом центре на обочине? Ха-ха-ха». Менеджер Панк, очевидно, с презрением взглянул на Юнхуа и очень небрежно посмотрел на карты. Именно тогда кто-то вошел в ресторан. Внезапно лицо Гонгшао изменилось. Он уже не мог заботиться о них и быстро обошел толпу, чтобы поприветствовать мужчину. «Молодой мастер Ци пришел. Мы давно не виделись. Я хочу поздравить твоего дядю с новой должностью. Это обычные вещи, не нужно быть таким взволнованным», — прозвучал слабый голос. Юнхуа быстро обернулась и мгновенно потеряла дар речи. VIP, приглашенный Гонгшао, на самом деле был Ци Цзыханом. Только сейчас она услышала мастер Ци, и она действительно не думала о Ци Цзыхане. Юнхуа невысокая, Цзунин, Гао Ян и Литянь — все высокие и крепкие парни. Они окружили Юнхуа и ее мать. Ци Цзыхан некоторое время не смог увидеть их. «Что случилось?» Голос Ци Цзыхана был очень легким и звучал довольно стойко. Юнхуа стояла, крепко сжав губы. Этот Ци Цзыхан слился с Ци Цзыханом из ее памяти. Гонг Шао, который был высокомерен перед Юнхуа только сейчас, был согнут почти на 180 градусов, когда смотрел на Ци Цзыхана, и его тон был полностью лишен прежнего высокомерия. Маленькая вещь, несколько деревенщин, которые не видели мира и хотят попасть в ресторан с картой, которую неизвестно, где они взяли, объяснил Гонг Шао Ци Цзыхану и быстро повернулся к менеджеру Пангу. Я сказал, менеджер Панг, вы закончили, мастер Ци здесь. Кто был взволнован, когда услышал, что мастер Ци придет? Менеджер Панг, вы сказал Гонг Шао, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Менеджер Панг, который только что с презрением взял карточки у Юнхуа, весь дрожал. Его лицо было бледным, а по лбу катились крупные капли пота. Глава 432, это моя невеста, Хуа-Хуа. Как только Ци Цзыхэн поднял глаза, он увидел Юнхуа. Он на мгновение застыл, думая, что был ослеплен. Но, когда перевел взгляд и увидел, что Цзян Хуан Цин стоит рядом с ней, его глаза мгновенно загорелись. Он оттолкнул Гонг Шао и направился к Юнхуа. Лицо Гонг Шао изменилось, и он быстро последовал за ним. «Мастер Ци, мне очень жаль портить твое настроение. Менеджер Панг, ты тупой, любым грязным людям позволяют оставаться в вашем ресторане. Ты хочешь, чтобы мастер Ци ушел? Давай, зови охрану и выброси этих деревенщин, которые не знают, как жить или умереть», — крикнул Гонг Шао. Менеджер Панг поднял голову, его лицо побледнело, он тупо посмотрел на Гонг Шао, а затем безмолвно уставился на Ци Цзыхана, который приближался к Юнхуа. Гонг Шао не понимал выражения лица менеджера Панга, он знал только, что мастер Ци рассердился. Мастеру Ци никогда не нравился шум, поэтому ему пришлось долго думать, прежде чем выбрать этот элитный ресторан. Если бы на месте мастера Ци было любое другое богатое второе поколение, Гонг Шао не пришлось бы так напрягаться, чтобы угодить ему. Он просто прямо бы отправился в самый крутой ночной клуб. Бог знает, насколько сложно угодить молодому мастеру Ци. Отец молодого мастера Ци получил повышение, и он станет заместителем мэра города С. Он будет отвечать за экономику и обладает большой властью. Сколько людей хотят построить хорошие отношения, но даже не могут увидеть лица молодого мастера Ци. Гонг Шао потратил огромное количество времени и усилий, чтобы подружиться с молодым мастером Ци и, наконец, сегодня он смог пригласить его прийти вместе пообедать. Когда его отец услышал, что он пригласил мастера Ци на обед, он взволнованно похвалил его, а также прямо и щедро дал ему 2 миллиона юаней, чтобы он развлекал мастера Ци. Отец также напомнил ему, чтобы он поддерживал хорошие отношения с молодым мастером Ци, зная, что мастер Ци не тот человек, который любит ходить в ночные клубы и участвовать в шумных вечеринках. Гонг Шао специально оделся как элегантный джентльмен и заказал столик в довольно стильном ресторане. Он думал, что этот знаменитый ресторан будет надежным, но это оказался рынок. Гонг Шао был почти в ярости. Если эта группа глупых деревенщин на самом деле испортит его отношения с молодым мастером Ци, ему пришлось бы найти кого-то, кто покалечит их. Где охрана? Почему все продолжают глупо стоять на месте? Вы ждете смерти? Быстро выбросьте этот мусор! Крикнул Гонг Шао. Менеджер Панг остался равнодушным и с пустыми глазами держал кучу карт. Ци Цзыхэн приближался к Юнхуа. Только Гонг Шао эмоционально продолжал звать охрану. Охранники посмотрели на менеджера Панга, а затем посмотрели на возбужденного Гонг Шао. Они на мгновение застыли и не знали, что делать. Но личность Гонг Шао не была обычной. Никогда не будет вредно, чтобы выслушать его. В любом случае, Гонг Шао и менеджер Панг были вместе. Группа охранников быстро окружила Гао Яна, летянец Зонина, и несколько охранников хотели поймать Цзян Хуан Цин. «Что ты делаешь?» – холодно крикнула Юнхуа в ярости. Ци Цзыхэн тоже застыл на мгновение. Когда он шел только сейчас, он видел только Юнхуа в своих глазах и больше ни на что не обращал внимания. Только теперь он заметил, что вокруг были охранники, и все еще были люди, которые хотели протянуть руки и схватить Цзян Хуан Цин. Ци Цзыхэн нахмурился, протянул руку и оттолкнул охранника, который собирался схватить Цзян Хуан Цин, с мрачным лицом. «Что вы делаете?» Охранники посмотрели друг на друга. Гун Шао поспешно выступил вперед, чтобы объяснить, как это называется. «Мне очень жаль, что я испортил настроение молодому мастеру Ци. Все это вызвано этой кучей мусора. Я даже не смотрю, где это. Они это заслужили, не так ли? Молодой мастер Ци, Давайте сначала пройдем внутрь и позволим охранникам их выкинуть. Глава 433. Вы собираетесь выгнать мою невесту? Кого ты говоришь, нужно выбросить? Цицзыхэн прищурился. Гун Шао кивнул и указал пальцами на Юнхуа и других. Конечно, выбросить их. Цицзыхэн улыбнулся. Он посмотрел на Гонг Шао. Гонг Шао действительно впечатляет. Даже мою невесту нужно выбросить. Тогда почему бы меня тоже не выбросить? Гонг Шао остановился. Его рот неосознанно открылся, а лицо стало пустым. Цзунин, Гао Ян и Литянь были ошеломлены. Они повернули головы и посмотрели на Юнхуа. В конце концов, Цзян Хуан Цин нахмурилась, прервав эту совершенно неловкую атмосферу. Ци Цзыхэн, не говори так, легко заставить людей неправильно понять. Цзян Хуан Цин была немного недовольна. Услышав это, Ци Цзыхэн улыбнулся Цзян Хуан Цин и любезно сказал: «Тетя и Хуахуа отправились в город С, но не сказали ни слова, чтобы я мог встретить их. Дедушка тоже постоянно повторяет, что давно хотел увидеть Хуахуа». Глядя на Ци Цзыхэна, Цзян Хуан Цин не могла сдержать вздох. Ци Цзыхэн выглядел как талантливый человек, и он также очень добрый, а не как обычное второе поколение, которое запугивает слабых и льстит сильным, как этот ошеломленный Гонг Шао в этот момент. Ци Цзыхэн действительно был очень хорошим кандидатом в мужья, но, к сожалению, когда Цзян Хуан Цин увидела его, она не могла не думать о том, что раньше сказал Бао Си Цин. Семья Ци, такая грязная семья, и Хуахуа должно быть очень тяжело. Кроме того, Хуахуа все еще маленькая, и она не должна беспокоиться о эмоциональных вопросах. Девочки должны хорошо выбирать и планировать для себя. Если она выйдет замуж не за того человека, это разрушит ее жизнь. В любом случае, независимо от того, насколько хорош Ци Цзыхэн, Цзян Хуан Цин не будет рассматривать его из-за его сложной семьи. В сочетании с кошмаром, который однажды ей рассказала Хуахуа, хотя она в основном упоминала о Сяо Цуцзи, Сяо Руюэ и Юн Цун Цзюнь, а о Ци Цзыхэне почти ничего не сказала, но Цзян Хуан Цин все еще смогла обнаружить, что во сне она не любила Ци Цзыхэна и даже ненавидела его. И теперь, возраст Хуахуа, это именно тот момент, когда начинает появляться первая любовь, но Цзян Хуан Цин действительно не чувствует, что в Хуахуа есть хоть какой-то след любви. Если ей действительно нравится Ци Цзыхэн, она не была бы такой равнодушной и так спокойно отказалась от помолвки. Это лучше, чтобы ей не нравился Ци Цзыхэн, или она должна была бы убеждать свою дочь не прыгать в эту огненную яму под названием «семья Ци». Из-за этого отношение Цзян Хуан Цин к Ци Цзыхэну также стало более отчужденным. Должна быть некоторая базовая вежливость, но что-то большее невозможно. Цзян Хуан Цин в лучшем случае может расценивать Ци Цзыхэна только как перспективного младшего, но его отношения с ее Хуахуа не могут быть слишком близкими. Хуахуа все еще участвует в соревнованиях. После того, как закончится зимний чемпионат, я возьму ее в гости к дедушке Ци, сказала Цзян Хуан Цин. Ци Цзыхэн снова засмеялся. Дедушка должен быть очень счастлив. Через некоторое время Гун Шао наконец вернул свою душу. Он запнулся и сказал: «Ци, мастер Ци, это маленькая эта леди, твоя невеста?» «Нет», лицо Юнхуа было не очень красивым. Ци Цзыхэн взглянул на Юнхуа беспомощными и испорченными глазами. Казалось, что он не мог отвести от нее взгляд, его глаза были очень нежными, и он, казалось, боялся, что другие не увидят его чувств. Он улыбнулся и сказал: «Пока нет, пока нет». Гонг Шао мелькнул, затем сразу кивнул. «О, пока нет, тогда ха-ха, это... Я раньше не знал отношения между мисс и мастером Ци, я... Это моя вина. Юная леди, пожалуйста, простите мою грубость, я прямо здесь принесу вам извинения». Гонг Шао мгновенно нагнулся, поклонился и извинился. Глава 434. Умри должным образом. «Что вы все делаете? Быстро отпустите этих людей». Гонг Шао поспешно отругал охранников, которые схватили Цзунина, Гао Яна и Литянь. Охранники быстро отпустили, кивая головой и извиняясь один за другим. Гонг Шао также поспешно сказал: «Друзья, мне очень жаль. Я должен извиниться перед вами, это совпадение, что мы не знаем друг друга». «Верно. Давайте выпьем, и я буду наказан целой бутылкой в качестве извинения», — закричал Гонг Шао с яркой улыбкой на лице. Ци Цзыхэн также посмотрел на Юнхуа. «Хуахуа, Сиагун всегда был раздражительным и причинял неприятности, из-за чего обидел тебя. Пусть он признает себя виновным». «Да, да, мастер Ци прав. Менеджер Панг, я плачу за мисс Хуа и ее друзей. Гонг Ша оттолкнул менеджера Панга, который все еще был заморожен. Юн, ее фамилия Юн, зови ее мисс Юн, сказала Ци Цзыхэн. Гонг Ша быстро кивнул. Да, да, чтобы отблагодарить мисс Юн. Юн, Юн Хуа, действительно хорошее имя. Лицо менеджера Панга было слишком бледным, поэтому другим было больно даже смотреть на него. Юн Хуа прямо сказала, не нужно платить за нас, вы должны извиниться. Да, мисс Юн права. Гонг Ша быстро повернулся к Цзунину и Гао Яну и низко поклонился. Друзья мои, все ошибки, вина моего Гонг Ша. Это моя визитная карточка. Если что-то случится в будущем, звоните мне. Мне очень жаль, простите меня. Гонг Ша извинился. Его скорость действительно быстрая, и извинения довольно безупречны. Юн Хуа не могла не посмотреть на него еще несколько раз. Изначально она думала, что Гонг Ша был всего лишь богатым вторым поколением, который везде был высокомерным из-за богатства его семьи, но теперь кажется, что этот богатый молодой мастер умеет сгибаться и отступать. Обычно высокомерен, но, узнав, что тот, кого не можно обидеть, был обижен, он немедленно отбросил свое высокомерие и с уважением извинился. Этот парень далеко пойдет. Юн Хуа взглянула на Цзунина и Гао Яна, а затем посмотрела на Гонг Ша. Хорошо, извинения приняты, в конце концов, это не принесло никакого реального вреда. Пойдемте, мы голодны и хотим есть. Менеджер Панг, а что с моими карточками? Есть ли карта вашего ресторана? Лицо менеджера Панга было бледным, и капли холодного пота стекали по его лбу, но он боялся стереть его. Когда Юн Хуа спросила его, он тупо посмотрел на Юн Хуа. Он несколько раз открывал рот, но не мог произнести ни слова. Какие еще карты? Давайте вместе поужинаем. Блюда уже приготовлены и могут быть поданы немедленно. Менеджер Панг, поторопись и попроси кухню добавить больше овощей, быстро сказал Гонг Ша. Ци Цзыхэн также кивнул. Давайте вместе пообедаем, разве вы не голодны? Сягун заказ целый стол. Не нужно, в глаза Юн Хуа не было никаких колебаний, и она снова посмотрела на менеджера Панга. Нет вашей карты, тогда верните их мне. Мама, Цзунин, Гао Ян, Ли Тянь, давай пойдем в другое место, чтобы поесть. Хорошо, хорошо, нет проблем, быстро ответили трое, и Цзян Хуан Цин кивнула. Я уже сказала это раньше, мы просто пришли поесть, еда везде одинакова. Мисс, вы не можете уйти. Слова Цзян Хуан Цина еще не стихли, и менеджер Панг фактически упал на колени и прямо обнял ноги Юн Хуа. Маленькая мисс, у меня есть глаза, но я не смог увидеть гору Тай. Избейте меня и ругайте меня, я сделаю что угодно, только не уходите. Если она узнает, что я вас обидел, сестра Мэй съест меня живьем. Глава 435. Даже если ты извинишься, я не обязана прощать. Гонг Ша застыл. Ци Цзыхэн также подавился. Цзунин, Гао Ян, Ли Тянь и Цзян Хуан Цин были ошеломлены. Смена отношения менеджера Панга слишком. Я умоляю тебя, мисс Юн, это все моя вина. Я не смог узнать горы Тай, пока это может исправить мою ошибку. Я сделаю все. Пожалуйста, пожалуйста, не уходите. Если вы уйдете, моя семья погибнет, закричал менеджер Панг, держась за ноги Юн Хуа. Юн Хуа почти до крайности потеряла дар речи. Ты слишком преувеличиваешь. Кто еще может кого-нибудь случайно убить в наше время? Как твоя семья может погибнуть? Очень тихо сказал Ли Тянь. Его слова полностью выразили настроение всех присутствующих. Менеджер Панг закричал. Если бы сестра Мэй знала, что я отказался от этого VIP, тогда вся моя семья умрет. Я буду заблокирован штаб-квартирой. Лучше умереть. У меня есть такое пятно в моем файле. Никто не осмелится принять меня на работу. Я буду мыть посуду до конца своей жизни. Даже моя семья пострадает. Лучшие школы не примут моего сына, а крупные компании не захотят мою жену. У нас по-прежнему есть миллионы кредитов. Если мы окажемся безработными, разве это не смерть нашей молодой семьи? Так серьезно? Ли Тянь был совершенно безмолвным. Юн Хуа также была немного смущена. Неужели все так серьезно? Мисс Юн, пожалуйста, пожалуйста, простите мою ошибку. Я на мгновение запутался. Юн Хуа действительно не задумывалась об этом. Менеджер Панг, такой крупный мужчина, так горько плакал от сожаления и страха. Ее лицо слегка потемнело. Она ненавидит это. Независимо от того, что люди делают, они должны платить за свои действия. Если извинения могут решить проблему, что делает полиция? Не все можно решить с извинениями. Перед лицом извинений каждый имеет право принять или не принять их. Щедрые люди принимают их, но тоже нет ничего плохого в том, чтобы не принять. Дело не в том, что ты извиняешься, поэтому другая сторона должна обязательно простить тебя. Юнхуа ненавидела людей, которые пытались заставить других простить их, изобразив грустное и печальное лицо. Если бы это было искреннее извинение, она могла бы простить менеджера Панга. Но от такого рода принудительного извинения она чувствовала отвращение. Менеджер Панг не сделал бы такую отвратительную вещь, если бы подумал о своей семье. Очевидно, полагаясь на свою личность, страха нет, но теперь что-то пошло не так. Вдруг вспомнил свою семью. Почему ты не помнил их раньше? Менеджер Панг, что если я не прощу тебя? Спокойно спросила Юнхуа. Менеджер Панг застыл. Он не ожидал, что он будет плакать так несчастно, но маленькая девочка, которая выглядела мягкой и нежной, не пожалела его. Это неправильный сценарий. Вообще говоря, все маленькие девочки добросердечные и с мягким сердцем. Ему нужно опуститься на колени и рассказать о своей горькой судьбе. Это его убийственный ход, и до сих пор не было провалов, но сейчас. «Хорошо, менеджер Панг, отпусти меня. Мы не можем позволить себе обед здесь», — сказала Юнхуа. «Нет, нет, нет, мисс Юн, не уходи. Отпусти мисс Юн», — прозвучал очаровательный женский голос с легким кокетством. Менеджер Панг, который все еще плакал секунду назад, мгновенно вздрогнул. Он быстро побледнел и больше не смел ничего сказать. Юнхуа была довольно любопытна и посмотрела вверх. Там стояла стройная женщина, одетая в очень изысканный чонсом с ретро-прической. Она выглядела как женщина из Китайской республики, светская львица из старого Шанхая, которая только что сошла с картины. «Мэй, сестра Мэй». Гонгшао был ошеломлен и тупо глядел на женщину. Глава 436. «Ты та, кто ему нравится. Эта женщина так прекрасна». Даже если Юньхуа была женщиной, она должна была признать, что женщина перед ней была очень красивой и очаровательной. Еще более редким является то, что ее красота и обаяние выходят за рамки пола. Женщина подошла, ее губы слегка приподнялись, и она посмотрела на менеджера Панга. «Выйди», ее голос был очень легким. Менеджер Панг был так напуган, что его лицо было белым, как бумага, но теперь он не смел сказать ни слова и медленно поднялся и ушел. Юнхуа посмотрела на сестру Мэй. Эта женщина потрясающая. Ее импульс не просочился, но она очень сильна. Когда Гонгшао увидел эту женщину, он тоже был в холодном поту. От свирепого тибетского мастифа до покорного маленького молочного кота, он с энтузиазмом смотрел в глаза сестры Мэй. И Ци Цзыхэн, когда он встречался с менеджером Пангом и Гонгшао, его отношение было полностью высокомерным. Но в этот момент, лицом к лицу с сестрой Мэй, Ци Цзыхэн, очевидно, отбросил свое высокомерие, и он был очень серьезным и осторожным. Кажется, что эта сестра Мэй действительно является неординарным персонажем. Кто эта сестра Мэй? Юнхуа не знала. В ее памяти нет такого человека, но это также понятно. Социальный круг ее прошлой жизни был полностью вокруг Ци Цзыхэна и семьи Юн. Такие фигуры, как сестра Мэй, не входили в ее круг общения. «Маленькая сестра, могу ли я увидеть твою карточку?» — с улыбкой сказала сестра Мэй. «Никто не может отказать такой очаровательной красавице». Юнхуа улыбнулась и потянулась за сумкой. «Конечно, но, пожалуйста, скажите мне, какая карточка является вашей картой? Менеджер Панг даже сейчас не сказал мне». Сестра Мэй открыла сумку и посмотрела. Ее улыбка становилась все глубже и глубже. В конце она выбрала черную карту с золотым VIP, а затем число 01. Кроме того, на этой карте больше нет информации. Сестра Мэй некоторое время смотрела на карту и выглядела очень серьезно, но вскоре она положила карту обратно. Она посмотрела на Юнхуа. «Прости, младшая сестра, сестра извиняется перед тобой здесь. Я просто отпустила управление рестораном, и кто знал, что все станет так. Эта старшая сестра совершила ошибку. Хорошо, что я присутствовала сегодня. Если бы это был другой день, мою младшую сестру могли выбросить за дверь. Младшая сестра, ты можешь простить халатность сестры? В качестве компенсации старшая сестра лично будет сопровождать мою младшую сестру и даст младшей сестре попробовать самые вкусные деликатесы», — торжественно сказала сестра Мэй. Ее тон и выражение лица были серьезными. Юнхуа не хотела смущать эту сестру Мэй и попыталась отказаться. «Не, не отказывайся, это искренность старшей сестры», — сестра Мэй рассмеялась. «Кстати, у вас есть какие либо запреты или особые интересы. Юнхуа было очень трудно отказаться от такого душевного приглашения. Она посмотрела на Цзян Хуанцин. Цзян Хуанцин была мягче Юнхуа и прямо кивнула. «Мы неразборчивы в еде, но просто просим эту даму сделать кухню полегче. Они пловцы и должны участвовать в соревнованиях. Некоторые продукты нельзя есть, потому что они могут быть признаны за допинг. Не волнуйтесь, сестра все подготовит», – торжественно сказала сестра Мэй. Сестра Мэй отвела Юнхуа, Цзунина, Литянь, Цзян Хуанцин и Гао Яна в самый изысканный павильон. По пути сестра Мэй прямо схватила руку Юнхуа, она улыбнулась и моргнула ей. «Я не ожидала, что его видение будет таким уникальным». Глава 437. Уникальный, высший. Юнхуа уставилась на сестру Мэй широко раскрытыми глазами. «О чем ты говоришь?» Юнхуа было немного неловко. Она не совсем поняла, что сказала сестра Мэй, она догадалась. «Значит ли это, что сестра Мэй и Бао Си Цин знают друг друга?» Кроме того, что за тайна была на этой карточке, Юнхуа была действительно любопытна. «О чем я говорю, ты понимаешь?» Сестра Мэй невинно моргнула и слабо улыбнулась. «Юнхуа». Сестра Мэй отвела их в павильон Зивы и с сожалением улыбнулась. «Я не смогу развлекать младшую сестру лично, но я приготовлю лучшие деликатесы. Сначала сестра может выпить чай или съесть закуски, нужно просто подождать несколько минут». Сестра Мэй любезно помогла Юнхуа сесть и пошла прямо на кухню. Когда она уходила, сестра Мэй снова бросила на Юнхуа осмысленный взгляд, а затем ушла с улыбкой. Только когда сестра Мэй вышла, Гонгшао поспешил к двери и посмотрел, чтобы убедиться, что она действительно ушла. Затем он вздохнул с облегчением и пошел прямо к Юнхуа. «Мисс Юн, ты знаешь сестру Мэй? Нужно было сказать это раньше. Кто посмеет с тобой спорить, если ты назовешь имя сестры Мэй?» Юнхуа потеряла дар речи. Она отреагировала через несколько секунд и слабо нахмурилась. «Почему ты все еще здесь?» Лицо Гонгшао сморщилось и превратилось в горькую тыкву. «Мисс Юн, я уже извинился перед тобой. Если нужно, я могу снова извиниться. Ладно, я просто хочу спокойно поесть». Юнхуа была беспомощна. «Ты можешь исчезнуть?» «Да», — глубокая горечь и сильное сожаление появилось на лице Гонгшао. Цзян Хуанцин была немного смущена. «Хуа-хуа, забудь об этом. Просто есть еду не имеет большого значения. Не беспокойся слишком много». Юнхуа вообще ничего не возражала и небрежно кивнула. «Хорошо, не уходи, если не хочешь, просто сядь где-нибудь в углу». «Спасибо, мисс Юн, спасибо, мисс Юн». Гонгшао быстро посмотрел на пустой чайник и с гордостью засмеялся. «Тетя и мисс Юн, мои навыки приготовления чая довольно хороши, сейчас я покажу свое мастерство». Гонгшао старательно пошел заваривать чай. Ци Цзыхэн решила проигнорировать его и посмотрела на Юнхуа с вопросом в глазах. «Хуа-хуа, у тебя действительно есть карточка черного золота, ты можешь показать ее мне?» «Нет», — прозвучал холодный женский голос. Сестра Мэй вернулась с некоторыми десертами, а официант позади нее нес несколько тарелок. «Сначала попробуйте немного десерта». «Спасибо», — быстро сказала Юнхуа. Сестра Мэй кивнула, а затем серьезно посмотрела на Юнхуа и сказала: «Разве можно случайно дать кому-то такую ценную карточку? Младшая сестра должна быть осторожной, понимаешь?» О, лицо Юнхуа оставалось пустым. Сестра Мэй не могла не вздохнуть. «Я грубо посмотрела на другие карточки, когда искала нашу карту. Другие тоже очень необычные, и важность каждой является совершенно исключительной». Видя, что Юнхуа все еще выглядела пустой, сестра Мэй была действительно беспомощна. «Когда он дал тебе карточки, он не сказал их значение. Действительно, это слишком много». Юнхуа подумала об этом. «Не совсем. Бао Си Цин просто бросил ей карточки и сказал, что когда она захочет их использовать, она передаст их официанту и попросит его самостоятательно найти нужную. Это то, что она сделала несколько минут назад. Отдала карточки и позволила менеджеру Пангу выяснить, есть ли среди них карта этого ресторана». В результате менеджер Панг был напуган. «Что ж, старшая сестра объяснит тебе ценность нашей карты», — сказала сестра Мэй на ухо Юнхуа. «Эта карта – уникальная карта класса императора. Видишь на ней логотип компании и номер 01? Это значит уникальная, высшая». Юнхуа кивнула, не особенно обеспокоенная. Она обратила больше внимания на другую проблему. «Сестра Мэй, ты знакома с ним?» Глава 438. Мои отношения с ним. Юнхуа действительно была любопытна. Сестра Мэй и Бао Си Цин знакомы, откуда они узнали друг друга? Есть ли какие-то отношения? Сестра Мэй выглядит так, будто ей за 20, но из-за своего ретро-платья она кажется очень зрелой с особым очарованием. Если она наденет какую-то модную и красивую одежду, с точки зрения ее кожи и внешнего вида, никто не будет сомневаться, что ей 18. Но возраст человека может маскироваться, но годы в глазах не могут быть скрыты. У сестры Мэй такая пара глаз, которая может ясно видеть сердца людей. Таких глаз невозможно достичь без многолетних ухабистых переживаний. Конечно, сестра Мэй старше Бао Си Цина, но сестра Мэй не намного старше Бао Си Цина. По крайней мере, разница в возрасте находится в контролируемом и приемлемом диапазоне. Ну, Юнхуа должна была признать, что в ее сердце появилась ревность. Такой женщины, как сестра Мэй, достаточно, чтобы взволновать сердца всех мужчин, и даже если женщина смотрит на нее, она должна признать свою неполноценность. Юнхуа пыталась убедить себя не заботиться и не думать так много. Бао Си Цин сказал, что у него нет подруги и пока ее не будет. Но как ей может быть все равно? Только когда она не будет заботиться о нем вообще, она не будет заботиться о женщинах вокруг него. Когда Юнхуа подняла взгляд, она увидела Ци Цзыхана, сидящего напротив, и вдруг почувствовала себя очень смешно. В прошлой жизни вокруг Ци Цзыхана было слишком много женщин, и многие женщины говорили, что Ци Цзыхан был нежным и внимательным. Но мужчина, который нежен и внимателен ко всем женщинам, на самом деле жесток к своей девушке или жене. Юнхуа снова посмотрела на сестру Мэй. «Да, сестра Мэй, вы должны быть очень знакомы, иначе ты не сможешь узнать его по карточке». «Глупая девочка», — сестра Мэй нежно улыбнулась. «Эту карточку невозможно забыть из всех, кого я знаю. Что касается того, откуда я его знаю, угадай». Сестра Мэй очаровательно моргнула и элегантно ушла. «Мисс Юн, ты действительно знакома с сестрой Мэй», — сказал Гонг Шао, заваривая чай. «Это ведь сестра Мэй. Скажем так, этот ресторан — просто обычная закусочная для сестры Мэй. Это просто первое место, которое сестра Мэй открыла, поэтому оно вызывает у нее много воспоминаний». Она какова ее личность, не могла не спросить Юнхуа. Глаза Гонг Шао расширились. «Ты разве ты не знаешь?» «Я не знаю», — Юнхуа прямо сказала. «Я увидела ее сегодня впервые». Гонг Шао собирался плакать. «Это, как я должен представить сестру Мэй? Ее личность очень неординарная, но, я не смею сказать». Юнхуа почти закатила глаза. «Разве это не просто личность? Даже не осмелится сказать, есть ли такое преувеличение?» Ци Цзыхэн заговорил медленно и слегка улыбнулся. «Попросить Гонг Шао сказать, это действительно немного смущает его. Личность сестры Мэй не может обсуждаться случайно». Юнхуа подняла бровь. «Молодой мастер Ци, просто зови меня Ся Гонг. Когда ты зовешь меня Гонг Шао, мое сердце трясется», — быстро сказал Гонг Шао. Ци Цзыхэн улыбнулся. «Кто попросил дядю Гонга дать тебе имя молодого мастера Гонг Шао? Молодой мастер Ци, прекрати шутить. Просто зови меня Ся Гонг». Отношение Гонг Шао было очень низким. Ци Цзыхэн некоторое время смеялся и снова посмотрел на Юнхуа. «Я знаю личность сестры Мэй». Глава 439. Личность сестры Мэй. «Сестре Мэй должно быть около 27 лет», — медленно сказал Ци Цзыхэн. «Но ее личность намного выше всех нас», — с уважением продолжил он. Она не хотела беспокоить Ци Цзыхэна, но сестра Мэй и Бао Си Цин, вероятно, связаны друг с другом. Она действительно хотела узнать личность сестры Мэй. Это не ее неполноценность, но расстояние между ней и Бао Си Цином слишком велико, и ее разрыв с сестрой Мэй очень велик. Это не вопрос неполноценности, а реальность. Если сестра Мэй действительно ее соперница, то у нее нет шансов. Поэтому, если в этот момент она может узнать нужную информацию только от Ци Цзыхэна, она должна очень серьезно выслушать его. «Ты слышала когда-нибудь о семье Цзи?» – спросил Ци Цзыхэн. Юнхуа на какое-то время застыла. «Семья Цзи?» Когда она пошла, чтобы найти Бао Си Цина, он отвечал на звонок и не избегал ее. Она услышала, как он упомянул семью Цзи, и сказал, что пропавшая тетя Цзи снова оказалась подделкой. Юнхуа поколебалась и медленно кивнула головой. Ци Цзыхэн никогда не ожидал, что она будет знать семью Цзи, поэтому совсем не удивился и спокойно продолжил. «Старушке из семьи Цзи в этом году уже 93 года. Она женщина, участвовавшая в революции, и вышла замуж за...» Ци Цзыхэн поднял указательный палец в небо. «Ты говоришь о...» Юнхуа была удивлена. Тот, о ком говорил Ци Цзыхэн, это прадед-основатель, это персонаж, которого хвалят исторические книги. Да, Ци Цзыхэн кивнул, это именно он. У этой старушки есть два сына, первый является нынешним заместителем национального лидера, ему 70 лет, а другой родился только тогда, когда старушке почти исполнилось 50 лет. Он был очень талантлив и рано присоединился к армии. За несколько лет он получил несколько десятков медалей и стал самым молодым генералом в истории. Если бы он был еще жив, несколько лет спустя он мог бы стать самым молодым адмиралом. Юнхуа не пропустила, что Ци Цзыхэн упомянул, если бы он был еще жив. Этот генерал Цзи уже мертв? Юнхуа не могла не спросить. Да, тихо сказал Ци Цзыхэн. Сестра Мэй, это вдова генерала Цзи. Юнхуа просто потеряла дар речи. Между сестрой Мэй и генералом Цзи разрыв в возрасте не менее 17 лет. Нет, нет, это не проблема, разница в 17 лет, но вдова. Юнхуа действительно не знала, как описать свое настроение. Вдова генерала Цзи. Хотя генерал Цзи был молод, он того же возраста, что и мой дедушка, добавил Ци Цзыхэн. Юнхуа дернулась. Она не могла не сравнить Бао Си Цина. Насколько она знает семью Бао, дедушка Бао Си Цина должен быть ровесником второго сына старушки Цзи, и он поддерживается нынешним вице-национальным лидером семьи Цзи. Другими словами, возраст дедушки Бао такой же, как у генерала Цзи. Потому что Бао Си Цин сказал, что тетя, которая исчезла из семьи Цзи, была младшей дочерью заместителя национального лидера семьи Цзи, которая была равна племяннице генерала Цзи. Поэтому Бао Си Цин должен назвать этого генерала Цзи четвертым дедушкой. Так разве сестра Мэй не будет его четвертой бабушкой? Юнхуа была полностью ошеломлена. Ци Цзыхэн еще раз кивнул, увидев неверие в глазах Юнхуа. Да, я также должен называть сестру Мэй бабушкой Цзи. Глава 440. Самая вкусная вещь в мире – это он. Разум Юнхуа был в хаосе. Сестра Мэй на самом деле бабушка. Это слишком страшно. Неудивительно, что Ци Цзыхэн сказал, что Гонгшао не имеет права упоминать личность сестры Мэй, поэтому никто не осмелился посплетничать. Личность сестры Мэй действительно слишком высокая. Тем не менее, она может быть уверена. По крайней мере, такая разница в происхождении личности позволяет ей вообще не беспокоиться об отношениях между сестрой Мэй и Бао Си Цином. Но подумав, ей все еще было немного грустно. Сестра Мэй в самые прекрасные годы женщины, но ее любимый умер. Должна быть настоящая любовь между сестрой Мэй и генералом Цзи, иначе такая огромная разница в возрасте не может быть преодолена, но кто мог подумать о такого рода окончании? Это очень печально, эй. Но в то же время Юнхуа вдруг подумала о другом. Сестра Мэй сказала, что она извиняется перед ней и сегодня лично приготовит. Юнхуа больше не могла сидеть на месте ни минуты. Если бы она не знала личность сестры Мэй, все было бы в порядке. Но теперь, зная личность сестры Мэй, она не могла спокойно сидеть и смотреть, как сестра Мэй для нее готовит. Юнхуа быстро встала и спросила официанта, где кухня. Кухня была очень чистая и очень профессиональной. Когда Юнхуа вошла, сестра Мэй резала овощи. Когда она услышала шаги, сестра Мэй подняла глаза и улыбнулась. «Не можешь дождаться, уже скоро», — сестра Мэй говорила с Юнхуа, но ее руки не останавливались. Нож быстро упал, и разрезанные кусочки упали на стол, как маленькие снежинки.